Глава 30. Сипенятин долго усаживался на стуле, словно сознательно оттягивал начало допроса. Затем с любопытством посмотрел на Маковкину, улыбнулся ей и, кивнув на микрофон, с наигранной бодрецой сказал Антону: «Поехали, гражданин инспектор!» Антон показал снимок полуобнаженной Пряшкиной, ничком лежащей на берегу реки. «Еще один труп, гражданин Сипенятин». «Ну и что?» На Васином лице появилось недоумение. «По мне теперь пусть хоть пол Новосибирска угробят. Я ж который день, как пойманный орелик, сижу за решеткой». Антон взял другой снимок, где Пряшкина была снята лицом кверху. Показав его Сипенятину, спросил: «Узнаете?» Сипенятин сосредоточенно замер. Помолчав, нахмурился и с наигранным возмущением заговорил: «Вот гад в Новосибирске завелся, одним почерком работает, раздевает баб и...» «А кого он еще раздел?» — быстро перебил Антон. «Как кого? Тучью сумку мамаши моей подбросили». «Откуда знаете? Я ведь ее снимок вот так, как этот, вам не показывал». Сипенятин растерялся и, стараясь исправить свой промах, торопливо спросил: «Чё, инспектор, зазноба продолжает меня топить?» Антон положил фотоснимок на стол. «Дело значительно хуже, Василий. Не Звонкова вас уличает, а соучастники, с которыми вы связались». «Сивый никогда в групповых делах не участвовал», — нахмурясь, проговорил Сипенятин. «Я один на один работаю». Случай был самый подходящий, чтобы проверить предположение Степана Степановича Стукова относительно подделанной иконы, и Антон спросил: «За что последнее наказание отбывали?» «За бабкину икону». «Сами ее подделали». Сипенятин словно приготовился к прыжку. «От бабки такая досталась, а че?» «Неправду говорите, вот что». Бирюков разложил около десятка фотографий, среди которых были и снимки лиц, причастных к делу Холодовой. «Может быть, скажете, кто из этих людей мастер по подделке икон?» «Чего старое ворошить?» — насупясь буркнул Сипенятин. «За икону я 3 года от звонка до звонка в зоне отрубил». «Напрасно строите джентльмена, когда вас снова без зазрения совести толкают на скамью подсудимых». Вася не проронил ни слова, но по насупленному лицу можно было понять, что он мучительно борется с собой. Чтобы вызвать его на откровенность, сейчас следовало очень быстро найти какой-то, пусть незначительный, довод. Антон, не теряя времени, достал из сейфа сумку Холодовой и, поставив ее на стол, строго проговорил: «Теперь, как понимаете, не 3 годами пахнет. Кстати, в этой сумке были деньги. Где они?» «Там всего 200 рублей было», — ухмыльнулся Сипенятин. «Откуда у вас 3000 взялось?» «Я ж говорил уже, пахан дал». «Какой? За какую услугу?» Словно решив, что терять нечего, Вася поморщился и ткнул пальцем в фотографию Степнадзе. «Вот этот пахан расплатился за то, что я не заложил его перед последней отсидкой». «Рассказывайте все по порядку». Сипенятин повернулся к Маковкиной. «Корреспондентка?» «Следователь прокуратуры», — сухо ответила та. «А-а-а!» На Васином лице появилось разочарование. Опять повернувшись к Антону, он усмехнулся. «Однажды такая же симпатичная про меня писала в газетке. Из зала суда статья называлась. Кореша с воли присылали в зону. Хотел сберечь на память, а один щипач искурил». «Говорите по существу», — оборвал Антон. «По существу так дело было». Сипенятин шумно вздохнул. «С паханом тем познакомился, когда мамаша рядом с Фросей Звонковой жила. Пару икон ему по червонцу продал. Через неделю двинул я на толкучку помышковать. Смотрю, один гусь мои иконки по сотняге толкает, а пахан, как вроде бы посторонний, цену набивает. и продали каким-то чудикам. Только деньги в лопатнике сложили, подхожу к ним. Здрасте, папаша. Прошу пожертвовать бедному наследнику 50% из вашей выручки, а то Уголовный кодекс по вас скучает. Заюлил, выкладывает сотнягу. Говорю, есть икона шикарней, толкнем совместными усилиями. Закрутился, сам толкай. Папаша, кто ж у меня за приличную сумму купит? Только увидят мой портрет, сразу кошельки щупать начнут. Не испарились ли червонцы? Короче, клюнул пахан. Отдал я ему икону. Через месяц приносит назад. Золотом горит и камушки играют, толкует. Проси 2000, я помогу. Сколько на мой пай отвалишь? 500. Хлопнули по рукам. Нашел я на толкучке чудика. Закрутил тот икону со всех сторон. И поиметь ее хочется, и колется, и мама не велит. Солидно подходит пахан. Проверил золото, камушки поглядел. Подсказывает чудику. Не меньше 3000, понимаешь, стоит. Чудику как скипидару плеснули. Испугался, что я заломлю все 3. Сипенятин, помолчав, усмехнулся. А когда угрозыск взял меня за хвост, звоню пахану, мол, в зоне 2 нар пустует. Пахан хлеще того чудика взбрыкнул. Дескать, бери дело полностью на себя. Вернешься, 3000 наличными получишь. И кроме того, при необходимости в любой день червонец без отдачи на выпивку иметь будешь. Кумекаю, такого козырного пахана беречь надо. Если с умом доить, то красиво жить можно. А в зону я его всегда успею пристроить, если наколет. Вот так, инспектор, по существу. «Кто подделывал икону?» — спросил Антон. «Не знаю», — торопливо выпалил Вася. «Зачем время тянете? В этой компании художник ведь один». Сипенятин нахмуренно замкнулся, словно еще не мог решить, стоит ли откровенничать до конца. Чтобы поторопить его, Антон спокойно сказал. «На этот раз скрыть компаньона не удастся, а наказание за соучастие в убийстве будет значительно строже, чем за подделку старой иконы. Надеюсь, сами понимаете это». «Не знакомился я с тем художником и ни в каких мокрухах не участвовал», — хмуро проговорил Сипенятин. «И прописку в Новосибирске вам никто не обещал». «Чего?» Зазвонил телефон. Обычно спокойный Демокуров возбужденно сообщил Бирюкову, что в срочном порядке закончены экспертизы. «Что с лечением обуви показало?» — спросил Антон. «След, обнаруженный под трупом Пряшкины, оставлен кедом с правой ноги Зарванцева. А почерковеды что установили?» «Вместо Степнадзе деньги по переводам получал Зарванцев. Завершен и спектральный анализ. Пробы грунта, взятые с запорожца, и семена пырея, обнаруженные в зазорах подфарников, одинаковы с пробами грунта и растительности, которые мы привезли из Шелковичихи. Вывод. Зарванцев был на своей машине в том районе, где обнаружен труп Пряшкиной». «Что фоторобот сделали?» — спросил Антон. «Могу принести вам снимок». «Принесите, Аркадий Иванович». Эксперт-криминалист вошел в кабинет и положил перед Антоном фотографию Зарванцева, одетого в железнодорожную форму. «Вот, смотрите». Едва взглянув на снимок, Антон показал его Маковкиной. «Чем не Ревас Давидович, а?» «Очень заметное сходство», — удивленно проговорила Маковкина. Антон поблагодарил Демокурова и, подождав, пока Андрей Иванович вышел из кабинета, передал фотоснимок Сипенятину. «Узнаете художника?» Тот, оценивающе прищурясь, натянуто усмехнулся. «Как волков флажками обложили!» «Вы что думали, в бирюльки с вами играть будут?» «Кончаю, инспектор, игру. Масть не та пошла». Сипенятин разочарованно, словно битую карту, бросил фотоснимок на стол. «Он икону подкрашивал. И мокруху с дамочкой, что с балкона свалилась, тоже он сделал. Рассказывайте по порядку». «Не было, гражданин инспектор, порядка. Сплошной беспорядок был». Вася, нахмурясь, поморщился. «В общем, этот художник, как и пахан, тоже у меня на крючке сидел. Алик его зовут. Когда я вышел на волю, сразу к нему. Здрасте, мол, пора платить по счету». Алик перетрусил, как самый последний фраер. Жалобиться начал, дескать, заработком не стало. Кое-как полста рублишек мне наскреб и какую-то хиленькую иконку с распятым Христом сунул. Кому продал того Христа, я уже говорил, а рублишки в первый вечер с корешами истратил. Опять к Алику иду. Где пахан? В поездке. Когда приедет? Через неделю. Надо дожидаться, а милиция за хвост взяла. Предписание 24 часа, и чтоб духу моего в Новосибирске не было. Уехал в Тогучин, шоферить устроился. Заработок хороший, но я ж не привык за баранкой сидеть. К старым корешам потянуло. Решил проветриться. Приезжаю в Новосибирск, звоню пахану, никто не отвечает. Иду доить Алика, дверь на замке. У меня отмычка в кармане. Вхожу без задней мысли. Чую, в комнате кто-то есть. Заглядываю краем глаза и... Алик с Фроськиной сеструхой в постельке нежится. У меня аж сердце кольнуло. Их же теперь за такое дело всю жизнь доить можно. «Здрасте, голуби», — вежливо говорю. «Пахану рога ставите?» Нинка, конечно, тут же по-быстрому улизнула. А куда Алику деваться? Осушили с ним пару бутылок коньяка. Алик рукава жевать начал, на пахана попер. Мол, жизнь старик ему переломал. Чую, хочет отдать мне свой запорожец, если я прищу пахана. «Зарванцев предложил убить Степнадзе», — уточнил Антон. «Ясное дело. Дожился, думаю, мужик. И тут же кумекаю, как без мокрухи запорожца поиметь. Что племянник с дядей не поделили?» «Это у них спроси. Мне такое некогда было выяснять. Запорожец мне приглянулся. В общем, заночевал я у Алика. Утром похмелку сообразили. Спрашиваю, может, без мокрухи с паханом обойдемся? Пришить — легкое наказание», — пырнул душа в рай. «Давай тоскливую жизнь пахану сделаем. Устроим на пятерку лет за решетку». Алик головой закрутил. «Если реваза посадить, имущество конфискуют. Не на без копейки останется». Кумекаю. «Вот щипач. Человека пришить — пустяк для него, а бабу без денег оставить жалко». «Сивый не фраер, соображаю». «Вот чего Алику надо, бабу и червонцы пахана». Тут мне мысль стуканула. Когда последний срок отбывал, с торгашом одним в зоне познакомился. Башковитый мужик и, видать, с риском. Заворвался капитально, но решил из дела сухим выйти. Развелся по-мирному с женой, имущество ей оставил, а сам за покушение на изнасилование 5 лет схлопотал. Пока срок отматывал, прежним корешам его по 2 пятилетки припаяли с конфискацией. Рассказал я этот случай Алику. Задумался он, спрашиваю. «Как пахан по части женщин?» «Раньше как муха на мед был, теперь остепенился». «Тогда в чем дело? Пусть вспомнит молодость. Найдем дешевочку, которая такую комедию разыграет, что сам папа-прокурор не разберется. Корешей в свидетели подберу таких, какие за пол-литру маму родную в гроб вгонят. У тебя знакомые есть или мне подыскать?» Алику мысль приглянулась. Звонит в вокзальную парикмахерскую и зовет в гости вот эту. Сипенятин показал на снимок Пряшкиной. «Люсей звать». Прибегает она, выпила с нами, и на что хочешь готова. Дотолковались провернуть дело, как пахан из поездки вернется. 21-го вечером приезжаю на Новосибирск главный. Алекс с Люсей уже пасут старика, а тот с такой дамочкой базарит, аж во рту сладко. Спрашиваю Алика, кто такая. «Саней», — говорит, — зовут. «Тоже зуб на реваза имеет. Он из нее 5 лет соки тянул». «Тогда в чем дело? Потолкуй с ней, пусть отомстит пахану». Чую, глаза у Алика, как у голодного волка, засветились. Делом загорелся. По себе такое знаю. Отправили Люсю стрижкой-брижкой заниматься, а сами пахану с дамочкой на хвост сели. Довели их до хаты мужика, который мне пятерку за Христа должен. Земля, оказывается, тесная, гражданин инспектор. Сипенятин вздохнул. Дальше карусель началась. Пахан вскоре вышел из подъезда, Алекс сразу туда. Че он толковал с дамочкой, не знаю. Чувствую, затягивает время, торопить надо. Поднимаюсь к знакомой двери. Слышу, крупный разговор идет. Давлю звонок, замолчали. Толкаю дверь, открыто. Вхожу, сразу крик. Суюсь в комнату. Дамочка рвется от Алика к открытой балконной двери и орет во всю мочь. «Будьте вы прокляты!» Кидаюсь Алику на помощь, чтобы рот ей заткнуть. Она со всего маха в балконную дверь. Я лишь за халат успел поймать. Тот у меня в руках и остался. Мигом придавил ногой балконную дверь, чтобы с улицы в глаза не бросалось, откуда баба выпала. Кричу Алику, чё рот разинул. Смываться надо, щипач колотый. Сунул халат за холодильник, запнулся за портфель, который Алик для важности с собой таскал. Вижу, на столе раскрытая дамская сумка стоит, а в ней червонцы видны и голубая пряжа. Жалко оставлять. Сунул сумку к Алику в портфель и, дай бог, ноги. Вот так, гражданин инспектор, было. «Продолжайте», — сухо сказал Антон.